Житие святого благоверного князя Романа Рязанского. Память, 19 июля, 1 августа. Святой благоверный князь Роман Олегович Рязанский, в миру Ярослав, родился незадолго до нашествия татар на русскую землю в 1237 году. Он происходил из доблестного рода рязанских князей, заботившихся о вере и благочестии. Родоначальник рода, правнук святого равноапостольного великого князя Владимира, князь Ярослав Константин и его дети князья Михаил и Феодор, память 21 мая 3 июня, прославились святостью жизни. Внук Константина Владимир Святославович был примером бескорыстия и самоотвержения. Святой муромский чудотворец Петр, представление 1228, также был внуком Константина. Дед святого князя Романа, князь Олег, основал Ольгов-Успенский монастырь недалеко от Рязани. Два деда, князья Юрий и Олег Игоревичи, погибли в 1237 году за веру и отечество в битве с Батыем. Святой князь Роман умножил добродетели своих предков, прославив рязанскую землю подвигом исповедничества. Детство и юность святого князя Романа пришлись на самый первый период монголо-татарского ига, и это оставило отпечаток на судьбе святого князя Романа, как и тысячи его современников. Он лишился также и родителей. Об отце святого князя Олеге Игоревиче известно, что он был взят Батыем в плен и вернулся на родину в 1252 году. Неизвестно, как уцелел от татар юный князь Роман. Существует предположение, что он был увезен епископом Рязанским и Муромским, Ефросином Святогорцем, в Муром. Лишенный родных и крова, святой князь Роман с юности шел к исповедническому подвигу путем скорбей и страданий. Воспитание его было по благочестивому русскому обычаю церковное. Начало премудрости, страх Божий, полагалось в основание жизни через чтение Священного Писания. Кроткий князь юности пламенел любовью ко Христу и утверждался в православной вере. Благочестие и терпение, любовь к отчизне и совершенная преданность воле Божией отличили будущего страстотерпца и исповедника. Когда отец вернулся из татарского плена, благоверный князь был уже семейным человеком. Его супруга, княгиня Анастасия, происходила из рода великого князя Киевского и отличалась искренней верой и благотворительностью. Трое сыновей, княжичи Феодор, Ярослав и Константин, воспитывались в благочестии и страхе Божием. 20 марта 1258 года, после кончины отца князя Олега, перед смертью принявшего монашеский постриг, благоверный князь Роман вступил на престол обширного Рязанского княжества, которое в то время медленно оправлялось от татарского погрома. Святой князь Роман принял управление княжеством с одной надеждой на промысел Божий и в продолжение 12 тяжелейших лет своего княжения сумел сохранить рязанские земли от новых разорений. Благоверный князь со слезами молился о своей родине и старался облегчить участь разоренного народа. Словом и примером своей жизни он внушал окружавшим любовь к родной земле и святой церкви. Татарские сборщики дани, баскаки, злобились на святого князя, так как он постоянно удерживал их от насилий и заступался за обиженных. Однажды один из баскаков донес хану Менгу-Темиру, что благоверный князь Роман хулит хана и поносит его языческую веру. Нашлись люди, которые подтвердили клевету, и хан вызвал святого в Орду на суд. Спокойно выслушал печальную весть кроткий князь и стал собираться в Орду в горести семейства и всех жителей Рязани, искренне его любивших. Отправляясь к хану, благоверный князь Роман распределил между сыновьями удел своего княжества и причастился святых христовых тайн. В Орде святой князь, постового летописца, в клевете оправдался, но баскак на устье многие от князей татарских, и они, начаша, нудите его к вере их. И по повелению хана благоверный князь должен был для своего оправдания принять веру их. В порыве благочестивого негодования и любви к вере Христовой он же глагол к ним: «Недостоин православным христианам, оставив веру свою православную, принимайте веру бусурманскую. Тогда начавши его бити, он же Глаголаша. Христианин есть, и воистину христианская вера свята, а ваша татарская вера погана есть. Татары пылали яростью и скрежетали зубами на святого, но, видя непреклонность, устремились на него и начали бить немилостиво. «Христианин есть!» — восклицал князь, осыпаемый ударами, — «и свята воистину вера христианская!» Он хотел еще говорить, но ему заткнули рот и, заковав цепями, бросили в темницу. В душном подземелье, связанное по рукам и ногам, святой князь Роман ослабевал телом, но укреплялся духом. Покорность промыслу Божию, бывшая одной из основных добродетелей его жизни, поддерживала страдальца и вливала в него новые силы для перенесения наступивших мучений. Князь предчувствовал, что его ожидает, и только молился. Жребий его уже был решен ханом. Он дал татарам повеление умертвить благоверного князя Романа. Жестокими ругательствами извлекли мученика из темницы и повели на место казни. Князь спокойно шел на мучения. На лице его отражалось чувство христианского смирения и душевного спокойствия, которые даются в удел немногим, очистившимся в горниле искушений. Исповедник Христов не страшился умереть за него, но не знал, что ожидает его ужаснейшая смертей, смерть медленная. Пришедший на место казни, святой в последний раз решил испытать силу своего слова над варварами и начал укорять их в суеверии жестокости, грозил им гневом Божиим. Ему отрезали язык, а затем предали страшным мукам, выкололи глаза, обрезали губы. Бесчеловечие мучители не пощадило ни одного члена страдальца. Святого страстотерпца рубили по частям. Сначала отняли персты рук и ног, потом отсекли руки и ноги. И яко остася труп един, они же одраша кожу от головы его и копия возоткнуша. Такие страдания претерпел в Орде доблестный князь Рязанский Роман Олегович в 19-й день месяца июля 1270 года. Предание гласит, что святые мощи мученика Романа Рязанского были тайно перенесены в Рязань и там с благоговением преданы земле. Место погребения осталось неизвестным. Церковное почитание благоверного князя Романа в лике святых началось сразу же после его мученической кончины. Современники называли его новым мучеником и сравнивали с великомучеником Иаковом Персианином. Представление, 421 год, память, 27 ноября, 10 декабря. Летопись говорит о святом: «Купи себе страстью царствие небесное и венец прият от руки Господней со сродником своим, великим князем Черниговским Михаилом Всеволодовичем, пострадавшим по Христе за православную христианскую веру». В 1812 году, в день памяти благоверного князя Романа, русские войска одержали первую победу при Клястицах. В память об этом на стене Московского храма в честь Христа Спасителя был написан образ святого князя Романа. По преданию, на иконах благоверный князь изображался так: «Князь не старых лет, с волосами русыми, кудрявыми, падающими на плечи тонкую волною, в соболе шубе на плечах, в бархатной поддевке, правая рука простерта на молитву, а левая держит город с церковью». С 1854 года совершается в Рязани крестный ход и молебен в день памяти святого Романа. В 1861 году в Рязани освящен храм в честь благоверного князя Романа. В настоящее время в главном алтаре Рязанского кафедрального Борисоглебского собора есть переносной престол, освященный во имя святого благоверного князя Романа Рязанского. Во время божественной литургии в этом соборе, наряду с храмовым и рядовыми тропарями, поется тропарь страстотерпцу Роману, мудрому строителю Рязанской земли, молитвеннику, исповеднику, защитнику православной веры.